Зачем нужно есть кашу? Чтобы быть как росомаха. Опять каша. Я хочу быть сильным, как касатка, и завтракать мясом, а не овсянкой. Возмутился Ваня, когда с просонья явился на кухню завтракать. Мама ушла на работу и оставила ребятам кастрюльку с горячей овсяной кашей, сваренной на свежем молоке. В каше растаял кусочек сливочного масла, из-за чего она приобрела золотистый цвет. «Ваня, надо есть кашу, это полезно», — заметила Варя, раскладывая завтрак по тарелкам. «Не хочу», — заупрямился брат. «Почему?» «Не люблю кашу. Не хочу кашу». «Ну ты как маленький», — засмеялась Варя. «Ладно, будем по-другому. Ешь кашу, и будешь большой и сильный, как медведь. Он тоже любит кашу, потому что всеядный». «Росомаха тоже все ест. Какая маленькая», — возразил Ваня. «С собачку ростом». «Ничего себе собачка», — всплеснула руками Варя. «Арктика, ты слышала?» «Аф!» — подтвердила собака, занятая собственным завтраком. И только когда с вылизыванием миски было покончено, Арктика призналась. «Если честно, я бы предпочла не встречаться с росомахой». «Ты ее боишься?» — удивился Ваня. «Ну», — Арктика помедлила, — «если понадобится, я буду защищать вас даже от росомахи, сколько смогу. Во всяком случае, это даст вам возможность убежать. Росомаха ведь не слишком быстрая». «Что значит «даст возможность убежать»?» — уточнил Ваня. «Ты хочешь сказать, что росомаха сильнее тебя? И что, в случае чего, она тебя победит? Это же вовсе не крупный хищник». «Не крупный», — еще раз подтвердила Арктика. «Да, мы, аляскинские маламуты, тяжелее росомахи вдвое, а бывает и втрое, но я бы все равно не хотела иметь дело с росомахой. Ведь этот небольшой зверь из семейства куньих — бесстрашный боец, обладающий мощной челюстью, когтями, плоскими лапами, которые могут ходить по снегу там, где крупные животные вязнут. Так росомаха охотится на добычу, которая намного больше ее самой. Росомаха, к тому же, очень прожорлива. Она ест буквально все — мясо, мед, птичьи яйца, насекомых, рыбу. Поэтому она нередко забирается в зимовье охотников и поедает их продукты, а также их добычу, попавшую в капканы. За день она может съесть половину собственного веса. Поэтому даже медведи порой предпочитают обходить росомаху стороной». «Ой, как ты страшно рассказываешь», — испугалась Варя. «Я теперь буду бояться гулять в лесу». «Росомаха не нападает на человека без причины, а только если она загнана в угол», — успокоила Варю Арктика. «Так что вопрос нашей с ней борьбы чисто теоретический. Я очень надеюсь, что такого никогда не случится». «А что же, росомаха и у нас в Арктике живет?» — сообразил выяснить Ваня. «Я думал, это зверь, который только в сибирской тайге обитает». «В тайге, но не только», — кивнула Арктика. «Встретить росомаху можно и в Карелии, и на Кольском полуострове, и в республике Коми, например. Она не боится холодов». «Ой, Ваня, твоя тарелка уже почти пустая, а говорил, что не любишь кашу», — удивилась Варя. «Да я как-то заслушался», — улыбнулся мальчик и решительно добавил. «Уж если росомаха ест все, и она поэтому такая бесстрашная и мощная, может быть, и мне перестать привередничать?» «Я в этом уверена», — твердо сказала Варя. «Тем более, что наша мама готовит лучшую кашу на свете».